Когда я упомянул мальчальника Кармону, сержант отреагировал очень странно, воскликнув: «Он и с вами себя так ведет». Я промолчал, и он пожал плечами, давая понять, что не властен над этим человеком. По его словам, первый прораб продержался на строительстве 3 недели, второй всего 7 дней, а Кармон здесь уже 3 года и успешно справляется с тяжелой работой. 23 марта 1942 года. У меня закончились лезвия. Дюпре, я забыла об этом сказать. Теперь отпускаю бороду. Сначала я пытался подрезать ее ножницами, но скоро бросил. Борода мне идет. Жалко, что Кристина не видит. Ей бы понравилось. А вот Нелли вряд ли. Она вечно жаловалась, что моя воскресная щетина царапает ей щеки. Али уверяет, что меня не отличишь от местных. Не знаю, шутит он или все так и есть. 2 мая 1942 года. Я разминулся с Дюпре. Ужасная досада. Мне совершенно необходимо хоть изредка слышать французскую речь, узнавать текущие новости и чувствовать себя причастным к реальной жизни. Время его приезда непредсказуемо, а сидеть на станции и ждать у моря погоды невозможно. Вернувшись, я увидел 4 бочки метровой высоты с 1000 крошечных рыбок. Еще он привез 1000 саженцев эвкалиптов, и их запах напомнил мне аромат ботанического сада. В следующий раз нужно обязательно повидать Дюпре. Но как это сделать? 26 июня 1942 года. Статья на странице театральных рецензий в «Ле Ко де Арльже». 2-ю неделю слушатели радио Алжира лишены возможности наслаждаться любимой передачей «Театр у микрофона». Спросите, почему? Забастовали актрисы, требующие равной с коллегами-мужчинами оплаты труда. Стыд и позор. В тяжелые времена, которые переживает наша страна, эти оголтелые феминистки могли бы проявить чуть больше гражданской ответственности. Узнаю тебя, Кристина. 30 июня 1942 года. Комичная заметка внизу полосы на странице театральных рецензий в «Ле Ко де Арльже». Госпожа актрисы вернулись в студию, все их требования удовлетворены. Слушатели радио Алжира снова смогут по вечерам наслаждаться радиопостановками. В ближайший вторник они услышат инсценировку «Мышеловки» пьесы Агаты Кристи. Не меняйся, Кристина. 4 сентября 1942 года. Сегодня я принимал роды. В первый, надеюсь, в последний раз. Это был полный кошмар. Али, как всегда, пришел за мной в последний момент. На нем не было лица, что-то случилось с его внучкой. Конечно, если я все правильно понял. Али потянул меня за собой в лабиринт, крики были слышны за 100 метров. Молодая женщина лет 16-17 была в ужасном состоянии. Схватки явно начались давно, ребенок никак не мог выйти из-за слишком большой головки. Стоявшие вокруг женщины кричали едва ли не громче ее. Я выгнал всех, кроме жены Али, которая немного говорит по-французски. Али вскипятил воду, я боролся с паникой и пытался вспомнить, чему меня учили на практике в университетской клинике в Праге. В те времена я считал, что родовспоможение – дело акушерок, а не врачей, и что мне никогда не придется принимать роды. Моя пациентка была смертельно бледна и ужасно страдала. Пришлось сделать ей укол морфина. Вечный мучительный вопрос, кого спасать, мать или ребенка. Пациентка ни слова не понимала по-французски, и старуха ей переводила. Она все время отключалась, но каким-то чудом приходила в себя. Я говорил ей, чтобы тужилась, она слушалась и прикладывала невероятные усилия. Откуда бралась эта сила? В какой-то момент она задрожала и обмякла. Как долго женщина может противостоять страданию? Оставалось единственное решение, и оно приводило меня в ужас. Руки у меня тряслись. Я взял скальпель, велел жене Али держать роженицу покрепче и сделал разрез. Кажется, несчастная мученица едва почувствовала боль. Я был весь в крови, но страх куда-то улетучился, движения стали точными и уверенными. Я подвел ладонь под затылок ребенку и потянул. Она душераздирающе закричала, я повторил попытку, и младенец наконец вышел. Я не поверил сам себе, у меня получилось. Прошло несколько бесконечно долгих мгновений, и маленький человечек закричал, оповещая мир, что жив. Я перерезал пуповину, помыл его и положил на грудь матери. Она заключила его в объятия, поцеловала и прижала к себе в порыве неистовой любви. Чтобы зашить ее, пришлось сделать еще один укол. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я как будто протыкал иглой не девушку, а себя. Пот заливал мне глаза. Надеюсь, мне больше никогда не придется пройти через такое. Молодая мать улыбнулась. Благодаря за помощь я больше ничего не мог для нее сделать. Не знал, поправится она или нет, но решил, что буду каждый день наведываться к ним. Новорожденный выглядит как шестимесячный, у него огромная, 38 сантиметров в объеме голова, покрытая длинными черными шелковистыми волосами. Весит он 4,5 кило, а прозрачные пальчики кажутся невероятно сильными. 14 ноября 1942 года. Союзники высадились в Алжире. Дюпре рассказал, как феерически быстро за один день они взяли город и стали хозяевами страны. Обошлось несколькими пушечными выстрелами. Когда англичане и американцы маршировали по улице Десли, народ ликовал. Сержант передал на словах, что не забыл обо мне, и я смогу вернуться, как только он найдет замену. Единственное, чего я не понимаю, Дюпре и сержант, впрочем, тоже, это как американцы могли назначить верховным комиссаром Дарлана, который верно служил Питену и выступал за сотрудничество с немцами. Нельзя было позволять этому человеку безнаказанно менять окрас. Примечание: Дарлан, Жан-Луи Ксавье Франсуа, 1881-1942 года, французский адмирал флота, один из лидеров режима Виши в 1940-42 годах. Верховным комиссаром Франции по Северной и Западной Африке назначил себя сам, но задержался на этом посту ненадолго. Вечером 24 декабря 1942 года 20-летний французский монархист Фернан Банье де ля Шапель пробрался в штаб-квартиру Дарлана в Алжире и дважды выстрелил в него. Через несколько часов Дарлан умер. 26 декабря ля Шапель был расстрелян и реабилитирован лишь в 1945 году. Конец примечания. 31 декабря 1942 года. Я заканчиваю год в состоянии полной неопределенности. Ждал приезда сержанта или хотя бы Дюпре. Не явился ни тот, ни другой. Что происходит? Почему они так задерживаются? Неужели забыли обо мне? А время тянется невыносимо медленно. Я 10 дней не уходил со станции. Боялся пропустить долгожданных гостей. С наступлением ночи возвращается тот самый голос, хотя погода стоит безветренная. 7 января 1943 года. Наконец-то приехал сержант. Я ждал его как мессию. Но привезенные им новости так плохи, что лучше бы он совсем не являлся. Патрон захотел сам вести меня в курс дела. В конце декабря Дарлан был убит молодым участником движения сопротивления. Его схватили, судили, процесс длился всего час, приговорили к смерти и через 2 дня расстреляли. Вишиста назначили преемником Дарлана генерала Жиро. Первым его решением был отказ в помиловании, о котором просило сопротивление. Потом он заявил, что поддерживает расовые и антисемитские законы и не закроет концентрационные лагеря на юге страны, где в ужасающих условиях содержатся тысячи евреев, участников сопротивления и испанских беженцев. «Мне нельзя возвращаться. Я чувствую себя совершенно потерянным. Прошу сержанта растолковать мне ситуацию». Он отвечает, что понимает не больше моего. «Не отчаивайтесь, Каплан, я заменю вас при первой возможности», — обещает он и добавляет, заметив на моем лице скептическое выражение. «Терпение, друг мой, терпение. Нужно быть философом». Так вот зачем люди придумали философию. Она учит смирению. 5 февраля 1943 года. Меня одолевает скука. Я впал в оцепенение, разваливаюсь на куски. Ничего не хочу, ничего не делаю, не сплю, не ем, не умываюсь. Сижу на пороге дома, вглядываюсь в застывший пейзаж и жду. Вдруг случится что-нибудь неожиданное. Солнечный луч пробьется сквозь тучи, птица вспорхнет на дерево или зазвучит тот волшебный женский голос. Я прилагаю немыслимые усилия, чтобы написать эти строки. Я завел часы и выставил время просто так, наугад, чтобы видеть, как движется секундная стрелка, и чувствовать себя живым. Где сегодня мои друзья? 25 февраля 1943 года. Дюпре сообщил потрясающее известие. 3 недели назад немцы сдались под Сталинградом. На всей земле я один ничего об этом не знал. 100 тысяч пленных. Русская зима держала очередную победу. Колесо повернулось. Гитлер проиграет, наверняка проиграет. Но когда? И почему мне кажется, что я сдохну, прежде чем это случится? Я чувствую себя бесполезным существом и больше не верю, что выполняю священный долг. 8 марта 1943 года. Дождь идет, не переставая, уже 3 дня. Небо над головой выглядит таким унылым, что хочется взять револьвер и выпустить в голову всю обойму. Это никогда не кончится. Я пропал. Меня забыли в этой дыре. Я умру здесь, на этом глупом мысу. Если бы я не струсил и отправился сражаться в Испанию, скорее всего, был бы уже мертв. Я, как и мой тезка из романа «Процесс», заперт в логичном, но непонятном мире. Я спрашиваю себя, какой высший разум организует его, какая логика им управляет. Я трачу все силы, кладу жизнь на то, чтобы задать правильные вопросы и найти на него ответ, потому что на все остальные мучительные вопросы ответов не существует. 9 марта 1943 года. Сон по-прежнему бежит от меня. Кажется, я проспал часа два, не больше, и то ли во сне, то ли наяву занимался любовью с Кристиной. А может, смотрел со стороны, как занимаюсь с ней любовью. Я уверен, это была она, хотя лица не разглядел, но узнал голос, запах, цвет кожи. Где она? 4 июня 1943 года. Уровень гематоцитов не снижается ни при монотерапии хинокарином, ни в сочетании с премолином. При приеме того или другого лекарства раз в неделю, от полутора до трех доз, в зависимости от возраста больного, результаты оказались удовлетворительными. У пациентов, получавших премолин-С, гематоциты и, главное, плазмодии снижались, что не остановило сезонную эпидемию малярии. Примечание: плазмодии – род паразитических одноклеточных организмов, некоторые виды которого вызывают малярию. Конец примечания. Болезнь вызывают плазмодии и анофелис, но сержант был прав. Значение имеет определенный уровень чистоплотности и интенсивности. Существует реальный порог опасности, при котором распространяется болезнь. В Париже комаров больше, чем в Алжире, но людская масса там намного меньше. Необходимо оставаться ниже этого порога, применяя энергичные антилетинические меры или сильнодействующие средства против плазмодия, поскольку лекарство от малярии еще только предстоит найти. Болезнь отступает в результате принятия ряда мер: прочистки стоячих вод, массовые посадки эвкалиптов, разведение гамбузий, яйца которых лопаются в момент нереста. Эта рыба пожирает неимоверное количество личинок и является нашим главным союзником в борьбе с малярийным комаром. 14 июля 1943 года. Я дал себе день отдыха. Убрал дом, все вычистил, подмел, выгреб кучу мусора. В конце дня зазвучал голос, очень отчетливо. Я не сумасшедший, это не грезы и не иллюзия. Женщина действительно поет. В доме напротив, я совершенно уверен. Болван Дюпре забыл привезти сигареты, приходится курить высушенные листья эвкалипта. Гадость страшная. У меня самая настоящая никотиновая ломка, но курить я все равно не брошу. 23 июля 1943 года. Плюс 46 по Цельсию в тени. На улице адское пекло. Такой жары в предыдущие годы не было. Если вставать в 4 утра, можно поработать 6-7 часов, но я поздно засыпаю и просыпаюсь тоже поздно, когда солнце уже печет вовсю. Ночью дышать совсем невозможно, любое движение становится подвигом. Есть я тоже не могу, похудел и стал похож на стручок фасоли. Отпустил бороду и, наверное, напоминаю Робинзона. Я убью Дюпре, если он не привезет сигареты. 18 сентября 1943 года. Одна за другой приходят хорошие новости. Освободили Корсику, союзники высадились в Италии, и еще один подарок. Великолепная статья в «Le Code de Alger» на странице театральных рецензий. Вчера в театре «Современное творчество», что на площади генерала Бюжо, состоялась давно ожидаемая премьера спектакля по пьесе Эсхила «Прометей прикованный». Постановку осуществил Альбер Мате, он же играет за главную роль. Великолепные хоры, актрисы, режиссер сам сделал инсценировку и сумел избежать ловушек традиционалистского подхода, превратив Прометея в мифологического героя, который защищает человеческие свободы и не боится бросить вызов богам. Спектакль будет идти на сцене театра до 25 сентября. Выручка поступит в фонд «Народная помощь». Билеты лучше заказывать заранее. 28 октября 1943 года. 3 года. 3. Пишу и сам не верю. Не знаю, кто сказал, что самые трудные первые 3 года. Наверное, я сам. 4 декабря 1943 года. Я ошибся в выборе. Не могу понять, почему решил заниматься наукой. Ведь мне гораздо больше нравится лечить людей. Как только вернусь в мир, открою кабинет или пойду работать в больницу. Мне снятся Монпарнас и площадь Бастилии. Интересно, там все так же весело гуляют. 28 декабря 1943 года. Дюпре привез длинное письмо от сержана. Он поздравляет меня с успешным ходом исследования и благодарит за вклад в работу института и клянется, что моим мучениям скоро придет конец. 21 января 1944 года. Сегодня я испытал самое сильное потрясение за всю мою жизнь. Произошло нечто неописуемое, волшебное и одновременно пугающее. Я до сих пор не могу успокоиться. Я сидел на крыльце дома, читал газету, вернее, будет сказать, перечитывал. Дюпре уже месяц не являлся. И курил. С того места, где я находился, видна вся станция, туземные деревни и окрестные поля. Вдалеке из тумана выступают отроги гор Дая. Я теперь с наслаждением читаю голливудские сплетни и новости, например, о свадьбе Орсона Уэллса и Риты Хейворд. Интересно, это свойство моей натуры или следствие бесконечного заточения? Да чего же хороша эта актриса. Ненавижу Орсона Уэллса. Я предавался мечтам о богине любви и вдруг услышал голос. Приближался вечер, на станции никого, кроме меня, не было. Я медленно поднял голову, как будто ждал, что сейчас выйдет певица. Прямо передо мной, метрах в 30, не больше, стоит дом Кармоны. Дверь была приоткрыта. Звук шел оттуда, сомнений быть не могло. Я подошел поближе, стараясь ступать осторожно, легонько толкнул створку. В комнате было очень темно. Я шел на голос и вдруг увидел ее. Бледный свет падал на женщину, сидевшую у стены в больших зеленых подушках. На ней был роскошный кафтан из синего, шитого золотыми нитями и жемчугом шелка, со широкими рукавами в галунных лентах и широкие шаровары. Шею украшало множество серебряных и золотых цепочек. Она сидела в темноте и пела. Это было горловое пение, голос звучал сладко и жалобно, переходя от безутешной печали к внезапной радости. Она отбивала себе ритм на тамбурине, отделанном перламутром, и кимвалах. Черные глаза женщины подведены хной, лицо нарумянино, и я не могу определить ее возраст. Она не выглядит ни удивленной, ни испуганной, и продолжает петь, глядя в пустоту, но, видимо, чувствует мое присутствие, и тембр голоса меняется, в нем появляется хрипотца. Женщина поет, словно бы для меня одного. Я не понимаю слов, но воспринимаю их как дар. Не знаю, сколько времени простоял я в той комнате, завороженно глядя на женщину. Потом голос смолк, только ладонь слегка похлопала по тамбурину, и это напомнило стук сердца. Я попятился и вернулся к себе. Из дома напротив не доносится ни звука. Может, мне все померещилось? Что это было, сон или кошмар? 9 февраля 1944 года. Я больше никогда не слышал ее голос. Караулил часами, днем и ночью. Она так и не запела. 27 февраля 1944 года. Загадка Кармоны. Я ни разу с ним не говорил. Он вездесущ, но в мою сторону не смотрит. Мы и одним словом не перекинулись. И все-таки это белый человек, живущий как араб. Он ближе всех остальных людей на свете. Сам не знаю, почему. 30 марта 1944 года. Произошел эффект флокуляции, даже сюрфлокуляции, что может означать положительную реакцию на сыворотку. Примечание: флокуляция – реакция осаждения, наступающая между токсином и специфической к нему антитоксичной сывороткой. Конец примечания. Возможно, я допустил техническую ошибку или подвело оборудование, или реактив был негодный. Легко впасть в заблуждение, ведь реакция нулевая, и на свете много неизвестных видов маляриков. Следует уделить основное внимание поиску причин коагулирования сывороток в дистиллированной или слабосоленой воде. 25 апреля 1944 года. Сержант приехал довольно рано вместе с молодым врачом. Его фамилия Руссо. Он крепко пожал мне руку, но имени не назвал. Мой сменщик родом из Бордо. Он свято верит в свою цивилизаторскую миссию. Кажется, лаборатория и дом показались ему более чем скромными, но он счел нужным подчеркнуть, что знаком с проведенными исследованиями и будет горд и счастлив продолжить мою работу. Руссо сообщил, что завербовался на год и наметил для себя перспективный план. Вид у него при этом был такой самоуверенный, что мне вдруг захотелось спросить: «Вы умеете принимать роды? А перерубленные лопатой палец умеете зашить?» И увидеть на его лице растерянность. Я этого не сделал, побоялся, что он запаникует и не захочет остаться. Руссо был обут в отличные лакированные туфли. Я подумал, что сапоги он забыл дома, и по этому поводу тоже ничего не сказал. Он спросил: «А что собой представляют местные жители?» Вопрос застал меня врасплох, и я сказал: «Люди как люди». Ответ его изумил, полагая, мой внешний вид, спускающаяся на грудь борода и длинные взлохмаченные волосы, вызывают скорее жалость, чем зависть. Я всего на 3 года старше Руссо, но рядом с ним чувствую себя Мафусаилом. Я 3 года безвылазно просидел на болотах и добрался до самых глубин своего существа. Сержант вел машину молча. Йозеф равнодушно смотрел в окно, убеждая себя, что переживает важный момент, что-то вроде освобождения после долгого тюремного заключения, и должен испытывать бурную радость, но почему-то ничего не чувствует. Выехали они поздно, день клонился к вечеру, в машине было накурено, и Йозеф опустил стекло, чтобы проветрить салон. «Вы, наверное, устали. Хотите, остановимся в Орлеанвилле?» «Предпочитаю ночевать в Алжире». «Думаете, Руссо справится? Если есть сапоги и курево, жить можно». Сержант улыбнулся. За 3,5 года, проведенные в этом захолустнейшем из всех захолустий, Йозеф не раз спрашивал себя, что двигало сержантом. Чистое благородство и желание спасти ему жизнь? Или он никак не мог найти человека для работы на станции и просто не упустил шанс? Скорее всего, и то, и другое. Кто эта женщина, что время от времени поет в одном из домов? Кармона ничего вам не рассказал? Я редко слышал звук его голоса. Сержант остановил машину на обочине национального шоссе номер 4, закурил и поведал Йозефу историю Кармоны. Часть истории, ту, что была ему известна, а может, ту, которую счел возможным открыть постороннему человеку. «Все, что вы услышите, должно оставаться тайной. Вы имеете право знать, но никогда, слышите никогда, никому не передавайте ни единого слова из того, что сейчас услышите». «Я знаю, что могу доверять вам. Все началось в 1936-м. Газеты тогда много об этом писали. Кармона был младшим лейтенантом, служил в иностранном легионе в инженерно-саперной роте. Строил дороги, пробивал туннели, прокладывал железнодорожные линии. На парадах эти саперы маршируют с топориком на боку. Вы должны были заметить, что Кармона славный малый. Как-то раз он с товарищами отправился в увольнение в Аран, и они зашли поужинать в кабаре «Мавра». Там танцевали восточные танцы и неплохо кормили. В кабаре была певица Айна, весьма популярная. Она пела андалузские песни, мелодичные и завораживающие. Кармона попал под очарование этой сладкоголосой сирены и безумно влюбился с первого взгляда. Он велел окружающим заткнуться и не мешать ему наслаждаться искусством. Затеялся спор, началась потасовка, он многих уложил и ранил старшего по званию. Его задержали и посадили на гауптвахту, но через неделю выпустили за былые заслуги. В легионе драку не считают чем-то предосудительным. И что же сделал этот болван, по-другому его не назовешь. Он помчался в кабаре, чтобы признаться красавице в своих чувствах. А она, вместо того, чтобы прогнать Кармону, объяснить, что между ними ничего не может быть, рассмеяться ему в лицо, велеть вышибалом выкинуть его из кабаре, ответила на его чувства. Необъяснимо, загадочно. Они немедленно ушли вместе. Айна последовала за Кармоной по доброй воле, по собственному желанию. Она была вольна делать что угодно. Кармона же стал дезертиром, а в легионе с правилами не шутят. В этой стране к смешанным парам относятся очень плохо. Их ненавидят обе стороны. Белая арабка — это кощунство, предательство. Тем более, если речь идет о военном и популярной певичке. Есть границы, которые никому не позволено переходить. Подобная история не только позор, но и очень дурной пример. Если бы Кармона ее изнасиловал, его бы пожурили и сказали, с кем не бывает, такова жизнь. Но эти двое нарушили неписанное правило. В здешних краях только убийство отца или матери считается худшим преступлением. И это еще как посмотреть. Кармона и Айна у всех вызывают отвращение, они вынуждены скрываться. Дезертирство — воинское преступление, так что армейские не оставят его в покое. Айна обесчестила семью, ее братья и дядья мечтают перерезать Кармоне горло. Для них не существует срока давности, в Алжире никогда не прощают, они скрываются, и так будет всегда. Ваша Голгофа продлилась 3,5 года, а они обречены на вечные муки. Надеюсь, когда закончится война, они смогут покинуть Алжир, найдут какой-нибудь тихий уголок. Они все забудут, они, наконец, обретут покой. Если кто-нибудь спросит, где вы провели 3 последних года, не отвечайте. Впрочем, говорите, что хотите, но этих двоих не упоминайте. Они приехали в Алжир ночью в 3 часа. Город казался вымершим. Сержант высадил Йозефа у сквера Нельсона. Институт сохранил для него прежнюю квартиру. Отдыхайте, Йозеф. Вы заслужили отпуск. 3 дня Йозеф отсыпался и бездельничал, заново обживаясь на прежнем месте, и наслаждался музыкой любимого Карлоса Гарделя. Там, на болотах он часто слышал этот волшебный голос у себя в голове, но был потрясен богатством интонации, головокружительными аккордами и протяжными речитативами. Йозеф упивался вернувшимся ощущением счастья. Ему казалось, что танго «Возвращение» написано специально для него. «Я боюсь этих ночей, они населены воспоминаниями. Их тревожат сны, но даже путешественник однажды останавливается. И пусть разрушительное забвение убило мои прежние иллюзии, я сумел сберечь тень надежды, она — богатство моего сердца. Может, начать вновь брать уроки игры на банданионе?» — думал он, ставя очередную пластинку. Прохожие с удивлением поглядывали на странного типа в сапогах, неспешно прогуливавшегося по улицам с блаженной улыбкой на губах. Кто он такой? Наверное, американец. С жандармом Йозеф тоже казался подозрительным, но его это не заботило. В городе пахло жасмином, конским навозом и выхлопными газами. Он питался кофе с молоком, всевозможными коками и шакшукой, которые покупала в булочной на авеню де ла Марн. Часами сидел у мороженщика на улице Лазерж, объедаясь лимонным сорбетом, курил новые сигареты с ментолом, слушал разговоры незнакомых людей, смотрел на веселых ребятишек, играющих во дворе городской школы, доходил по берегу моря до самого Хусейн-Де, но старательно избегал Сен-Эжена и мыса Пескат. Примечание: шакшука – блюдо из яиц, жареных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ. Подается с хлебом или питой. Основа шакшуки без яиц называется матбуха. Конец примечания. Йозеф никого не хотел видеть. Однажды он сидел на террасе кафе на площади трех циферблатов, подставив лицо лучам заходящего солнца, и вдруг заметил Нелли под руку с мужчиной лет 30. Он что-то шептал ей на ухо, и она весело хохотала. Йозеф не успел спрятать лицо за газетой, да он не стал бы этого делать, но Нелли прошла мимо, не заметив его, хотя на короткий миг их взгляды встретились. Пара удалилась под аркады, и Йозеф, к своему удивлению, не ощутил ни печали, ни ревности, ни досады. Больше того, он понял, что счастлив за нее. После этой нечаянной встречи Йозеф решил зайти в парикмахерскую на улице Жирико. Сел в кресло и на вопрос мастера «Как будем работать с месье?» сказал: «А-ля Гардель, пробор с левой стороны и немного бриолина». Парикмахер тяжело вздохнул, достал самые большие ножницы, которыми пользовался считанные разы, и принялся за работу. Мастер впервые имел дело с таким материалом. Волосы и борода были не только длинными, но и кудлатыми. Он попытался завязать беседу с клиентом, стал задавать вопросы, откуда приехали, чем занимаетесь, надолго ли задержитесь в Алжире, но похожий на Робинзона человек только загадочно улыбался. Йозеф твердо решил никому не рассказывать о том, что пришлось пережить. «Не желаете ли тонкие усики, как у Кларка Гейбла, месье?» Йозеф посмотрел на свое отражение в зеркале, Гардель усов не носил и покачал головой. Выходя через час из парикмахерской, он чувствовал себя почти неловко, хотя стал просто похож на себя прежнего, разве что более худого, до красноты загорелого и с легкой сединой на висках.